الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد سيودشنا تيمة Дану мола джалла ва аля будет про истигфар, его достоинства и причины, которые помогут нам получить прощение от Аллаха субханаху ва тааля. Как вы знаете, что Аллах субханаху ва тааля из его имён аль-гафур и аль-гаффар. И Аллах субханаху ва тааля в Коране в многих аятах приказал нам сделать истигфар. И вы, наверное, знаете, что такое истигфар. То есть истигфар — это просьба прощения от Аллаха субханаху ва тааля и признание своих грехов. Поэтому сегодня, иншаллах, поговорим про истигфар, рассматриваем немножко некоторые из его достоинства и какие есть варианты или когда совершается вообще истигфар и какие есть хорошие дела или хорошие способы, которые помогут нам получить прощение от Аллаха Азза ва Джалла. Аллах Субхана ва Тааля в суре Зумар, в 39 сура, ая номер 54, приказал нам истигфар сделать. Поэтому он сказал: «Ку я ибади аллазина асрафу аля анфусихим, ла тагнату мин рахматиллах, инна Аллаха йагфиру дзунуба джамиа, иннаху хуа гафур рахим». То есть Аллах Субхана ва Тааля не приказал, то есть Аллах Азза ва Джалла сказал нам, что мы не потеряем надежду, чтобы мы, то есть, знали, что Он, то есть Всемогущий, может простить наши все грехи, если мы будем покаяться. Поэтому давайте посмотрим, баракаллаху фикум, эту аю, Аз-Зумар, 39 сура, ая номер 54. Приказ насчет этого на следующей ая, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Ванибу иля раббикум ва аслиму ля, мин кабли ан ятиякум аль-азабу, тумма ла тунсару». Нам. Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучение явится к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь. Обратитесь к вашему Господу и... Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он прощающий милосердный. Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он прощающий милосердный. В достоверном хадисе, который имам Муслим, рахимахуллах, передал, и этот хадис Кудуси, где Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Я ибади, иннакум тухтууна биллейли ван нахар, ва ана агфир дзунуба джамиа, фастагфируни, агфир лакум». О мои рабы, воистину, вы совершаете грехи днем и вечером, то есть, или по ночам. Я прощаю все грехи, поэтому просите у меня прощения, я тогда прошу вас. То есть Аллах говорит нам, Он Создатель, и Он Всемогущий, говорит нам, что Он прощает грехи. Поэтому Он говорит нам, чтобы мы к Нему обращались с просьбой, с дуаом, чтобы Он нас простил. Хотя Он не нуждается, баракаллаху фикум, в этом. Аллах, когда нас призывает к чему-то, это не значит, что Он нуждается в чего-либо. Наоборот. Это в нашу пользу, потому что Аллах Субхану Тааля любит, чтобы его раб постоянно просил у него прощения, и чтобы раб постоянно он каялся. Из достоинств истигфара, то есть очень много там есть доказательств, которые указывают на достоинство истигфара и магфира. Одно из этих доказательств, что Аллах Субхану Тааля, Он себя называл Аль-Гаффар и Гафур. То есть гафур — это прощающий, гафар — это еще сильнее. Есть такая форма на арабском, то есть فعال. То есть, когда говорится про кого-то, то есть гафур, то есть он прощающий. Но гафар еще сильнее. Понимаете, то есть меня. Аллах Субхана ва Тааля из доказательств, которые нам говорит о том, что Аллах Субхана ва Тааля или магфира, то есть прощение грехов, это Аллах Субхана ва Тааля имеет большое достоинство. Аллах себя назвал, то есть гафуром, и назвал себя, то есть гафаром, и то же самое называл себя в Коране гафиру дамб, прощающий грех, вакабилу тауб, и многие такие названия. Кроме этого, Аллах Субхана ва Тааля призывал и сказал верующим, рабам его и мусульманам, чтобы они возвращались к Аллаху Субхана ва Тааля и просили у него прощения. То есть это говорит нам о том, что то есть, просить прощения, то есть магфира, истигфар имеет достоинство у Аллаха Субхана ва Тааля и положение. Поэтому он нас призывал к этому. Аллах Азза ва Джалла сказал нам в суре Аль-Хадид, это 57-я сура, номер 21, «Сабику иля магфирати мин раббикум». وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. Читаем. Стремитесь к прощению от вашего Господа и раю, ширина которого подобна ширине неба и земли. Стремитесь к прощению от вашего Господа и раю, ширина которого подобна ширине неба и земли. То есть Аллах Субхана ва Тааля здесь говорит нам, что мы просили у него прощения. Это говорит нам о том, что просьба о прощении или просить прощения Аллаха Субхана ва Тааля имеет положение и статус у Аллаха Субхана ва Тааля. Кроме этого, Аллах сказал подобные такие аяты в суре Аль-Имран, 3-я сура. Аянам 133. Аллах говорит: «Васари'у иля магфиратин мин раббикум, ва джаннатин ардуха ас-самавату вал-ард, уиддат лил-муттакин». Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных. Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных. Из достоинства, то есть магфира или истигфар, то же самое, что Аллах Азза ва Джаль сказал нам в Коране, что его посланники сказали своим народам о том, что они должны просить у Аллаха Азза ва Джаль прощения. Поэтому Аллах сказал нам про Нух, алейхиссалям, что Нух сказал: «Инни куллама дааутухум литагфира лахум». Давайте прочитаем 71-я сура Нух, 7-я ая. Найдем, что Нух, алейхиссалям, призывал его народ, чтобы они просили прощения у Аллаха Азза ва Джал. То есть это говорит нам о достоинстве истигфара. Слушаем, да. Каждый раз, когда я призывал их, чтобы ты простил их, они затыкали пальцами уши и укрывались одеждами. Каждый раз, когда я призывал их, чтобы ты простил их, они затыкали пальцами уши и укрывались одеждами. И Аллах Субхана ва Тааля сам сказал нам про Худ, алейхиссалям, что он сказал своему народу, чтобы они просили Аллаха Азза ва Джалла об истигфаре, как об этом сказано в суре Худ. Худ — это 11-я сура, аят номер 52. Давайте посмотрим, что там говорится. Аллах говорит: «Ва я каум истигфиру раббакум, фимма тубу илей». Посмотрим, что Худ сказал своему народу: «Ва я каум истигфиру раббакум, фимма тубу илей». Нам. «О мой народ, просите прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед Ним». «О мой народ, просите прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед Ним». И Аллах Субхану Тааля сказал нам про Салиха, алейхиссалям, о том, что он сказал его народу об истигфаре. Давайте посмотрим сурат Ан-Наml, муравей. Есть такая сура, 27-я сура, аят номер 46, где Аллах сказал про Салиха, алейхиссалям, что он сказал: قال يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Какая сура, Асад? 27. Аят? 46. Он сказал: «О мой народ, почему вы торопите зло прежде добра? Почему вы не просите прощения у Аллаха? Быть может, вы будете помилованы». Он сказал: «О мой народ, почему вы торопите зло прежде добра? Почему вы не просите прощения у Аллаха? Быть может, вы будете помилованы». И наш пророк, алейхиссалату ассалям, есть очень много хадисов, где он сказал нам о том, что мы должны стараться сделать истигфар и просить у Аллаха азза ва джалла прощения. Как об этом мы сможем с вами, иншаллах, попозже посмотрим из достоверных сообщений от пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям. То есть из достоинства истигфара о том, что посланники Аллаха азза ва джалла, они сказали и приказали, понятно, своим народам о том, что они просили Аллаха Азза ва Джал прощения. Кроме этого, из достоинства истигфара, который говорит нам о том, что истигфар — это такое очень большое, то есть, дело, Аллах Субхана ва Тааля нам рассказывал о том, что какие могут быть плоды или хорошие последствия, если мы будем просить у Аллаха Субхана ва Тааля прощения. Аллах нам сказал в Коране о том, что Нух, алейхиссалям, рассказывал его народу о достоинстве, о пользах истигфара. Поэтому давайте посмотрим суру Нух. Нух — это сура номер 71. Прочитаем из 10 ая и дальше. Аллах Азза ва Джалла сказал, то есть про Нух, алейхиссалям: «Факульту истагфиру раббакум, иннаху кана гаффара, юрсили ас-самаа алейкум мидрара, ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا». Давайте посмотрим, что Нух, алейхиссалям, сказал своему народу о пользах истигфара. 71 сура, 60 ая, по ая номер 12. Слушаем. «Я говорил: просите у вашего Господа прощения, ведь Он всепрощающий. Он не спошлет вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки. Я говорил: просите у вашего Господа прощения, ведь Он всепрощающий. Он не спошлет вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки». То же самое из доводов, которые указывают на достоинство истигфара, о том, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам в достоверном хадисе, как об этом сказал шейх Аль-Альбани, рахимахуллах, в своей книге «Сахих Аль-Джами», пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман ахабба ан тасурраху сахифату, فليكثر من الاستغفار». Если кто-то хочет, чтобы его запись обрадовала его в судный день, пусть он побольше делает истигфар. Слышно вам, баракаллаху фик? То есть этот хадис говорит нам о достоинстве истигфара. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит: если кто-то захочет, или если кто-то хочет, чтобы его запись, имеется в виду запись дел, сахифа — это запись дел, где будет написано все наши деяния. Если человек захочет или хочет, чтобы его запись его обрадовала в судный день, пусть он побольше делает истигфар. Понимаете меня, Маракова? То есть этот хадис говорит нам о достоинстве истигфара, поэтому вы на это обращайте внимание. Из достоинства истигфара о том, что Аллах Субхана ва Тааля лишил Иблиса, то есть прощение, он не будет его простить, и дал нам такое, то есть возможность о том, что он может нам простить наши грехи и наши, то есть нарушения. И это говорит нам о том, что истигфар имеет у Аллаха Азза ва Джалла большое достоинство. Аллах Азза ва Джалла, то есть Иблис, из-за того, что он был такой плохой творение, он лишил ему такое благо, как истигфар. А дал нам, то есть дал нам мусульманам и людям, то есть такую милость. Поэтому это нам указывает то самое на достоинстве истигфара. Дальше, из достоинства истигфара о том, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он постоянно просил Аллаха Азза ва Джалла прощения грехов. Истигфар то есть постоянно, часто сделал. Как в этом хадисе сказано, что сподвижники говорят, что он когда сидит в маджлисе, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он однажды сказал, что он 70 раз просит у Аллаха Азза ва Джалла прощения. То есть эти доказательства еще и другие указывают все они на то, что истигфар, то есть просьба прощения у Аллаха Субхана ва Тааля и признание своих грехов является хорошим поклонением, поэтому мы должны использовать этот вид поклонения. Аллах Субхана ва Тааля может простить твои грехи или ты можешь в рай попасть именно из-за этого истигфара. Аль-истигфар имеет разные ситуации, или истигфар совершается при разных ситуациях. Одна из этих ситуаций, когда человек он совершает грех. То есть, когда истигфар совершается. Один из этих вариантов или ситуации, когда человек он совершает грех. Понимаете, то есть, тогда человек он признает перед Аллахом Субхану Тааля, что он согрешил, и просит у Аллаха Субхану Тааля, чтобы он простил его, и чтобы Аллах Азза ва Джалла, он его за это не наказал. Понимаете меня? Об этом вы знаете, конечно. Давайте посмотрим другой вариант. Следующий вариант, что истигфар совершается после поклонения. Кто может дать нам далил? Какой есть далил о том, что истигфар совершается после поклонения? Известный далил о том, что то, что мы делаем каждый день, 5 раз. Ты когда даешь салям, да, с правой стороны, с левой стороны, что потом после этого говоришь? Говоришь, астагфируллах 3 раза. Так ли? Поэтому это один из вариантов, или одна из ситуаций, когда совершается истигфар. Человек, он просит у Аллаха Субхану Тааля, что он его простил, и чтобы Аллах Азза ва Джалла принял от него поклонение. То самое из вариантов, что истигфар совершается после поклонения, то самое вариант, когда делаешь вуду. Понятно? Когда делаешь вуду и говоришь известный хадит. Понятно о том, что есть об этом достоверном хадите, который имам Муслим и другие передали. Ясно, иншаллах? То есть, третий вариант или третья ситуация, когда говорится, то есть истигфар, это уже в любое время. То есть три варианта или три ситуации. Первое, когда человек совершает грех, он просит у Аллаха Азза ва Джалла прощения, признает свой грех. Есть вариант, когда истигфар совершается после поклонения. Понятно? И третий вариант уже, когда истигфар делается в любое время и в любое положение. Ибн Умар радиаллаху анху, он сказал, мы когда сидели однажды с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, посчитали, что он сказал астагфируллах 100 раз. То есть он говорит, Рабби гфирли, да, астагфир, Рабби гфирли, да, ва туб алия. Около 100 раз, как об этом сказал Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анху. Вот это варианты, когда можно сделать истигфар у Аллаха Субханаху ва Тааля. Давайте с вами посмотрим и рассматриваем некоторые поступки. Если мы их сделаем, иншаллах, тогда Аллах простит наши грехи. Самое важное дело и самое, как говорится, то есть великое дело, которое поможет нам, и чтобы Аллах Субхану Тааля нас простил, это что? Это таухид. И этот таухид, то есть это едино Божие. И знаете хадис от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, где он, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что Аллах сказал: «О сын Адама, если ты со мной встретишься в судный день, и у тебя грехи будут доходят до неба, но ты со мной встретишься, и ты что-то не делаешь, я буду тебя простить». Наверное, этот хадис вы знаете его. Очень известный хадис, который имам Мухаммад Абдул-Вахаб, рахимахуллах, он его привел в пользу, то есть как доказательство о великом достоинстве таухида. То есть таухид имеет очень много достоинств, но одно из величайших достоинств таухида о том, что Аллах Субхану Та простит твои грехи. Человек в судный день, как Аллах Субхану Та сказал: о мой раб, или о сын Адама, если ты встретишься со мной в судный день, и твои грехи доходят до неба. Они очень такие большие и огромные. Но ты не будешь прообщаться ко мне, то есть товарищи, я буду тебя простить. Поэтому самое важное дело и самый важный поступок, который поможет нам, и чтобы Аллах Субхану Та'ала нас простил, это таухид. Поэтому почему Ахли Сунна ва Джамаа постоянно говорят о таухиде? Почему мы должны обращать внимание на таухид? Потому что без таухида человек он становится кафиром. Это во-первых. Во-вторых, зачем лишаться такое большое вознаграждение от Аллаха Азза ва Джал, если это у нас есть, и это, субхан Аллах, в руках. Таухид, барак Аллаху фикум, это не так много. Это не так сложно. Человек, если он будет обращать внимание, то есть на законы, то есть таухида, и все виды поклонения, то есть по таухиду, они не такие сложные. Если человек он будет обращаться к Аллаху Субхану ва Тааля. Ну, если человек, конечно, будет потакать своим желаниям, и он будет совершать грехи, тогда, конечно, для него таухид это будет очень, очень тяжело. Это первое дело. Давайте посмотрим следующее. Следующее дело – это совершение вуду, то есть омовение в полном виде. Совершение вуду, то есть омовение в полном виде, как об этом пророк Мухаммад алейхи саллату вассалям сказал: «Ман тавадда кама умир». وصلى كما أمر وغفر له ما قدم من عمل. رقم عليه الصلاة والسلام صحيح الجامع ككتبه الشيخ الألباني جواري صحيح الجامع. رقم قال إذا تشاوك زدي الوضوء كاكي مو بلا فيلينو اللي بركازن. من توضأ كما أمر. إذا تشاوك أن سيرشى الوضوء كاك بلا مو فيلين. وصلى كما أمر. إذا تشاوك أن بوت مريتسا كاكي مو بلا فيلينو اللي بركازن. غفر له ما قدم من عمل. Аллах простит его предыдущие грехи. То есть сам пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как в Сахих аль-Джами, шейх аль-Албани приводит хадис в Сахих аль-Джами, он достоверный, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: если человек, мусульманин, сделает вуду, его грехи выходят, то есть из его, то есть глаз, то есть уши, и руки, и ноги, понятно. И если он потом будет, если речь идет, конечно, речь идет о маленьких грехах, барак Аллаху фик, как об этом сказал, как об этом говорили некоторые ученые. Это одно из этих дел. Следующее дело – совершение или держание поста во время Рамадана в полном виде. Человек, если он будет поститься, как и есть, не просто не кушать и не пить. Вы знаете, что пост в день Рамадана – это не просто не кушать и не пить и не иметь близости с женой. Это удержание себя от всяких нарушений, от всяких неправильных и некрасивых поступок. Человек, если сделает пост, то есть постится как надо, Аллах Субхану ва Тааля простит его грехи. Следующее дело, то есть хвалит Аллаху Субхану ва Тааля после еды. Пророк Мухаммад алейхи саляту вассалям сказал: «Ман акла тааман, фимма кал, альхамду лиллахи аллази атъамани хаза аттаам». ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. تسبح صلى الله عليه وسلم جواريت الحديث صحيح الجامع يفدرقني كنيجة الشيخ الألباني شيخ تسبح صلى الله عليه وسلم جواريت يسألكم بكوشا فتومس كذال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة تسقر الله كتوقي كرميل من يا ايتو يدو إدال من رزق إدال من تيس رزق без никакой силы, то есть минхаули мини валякува, тогда Аллах Субхану Тааля простит его грехи. Следующее дело, это когда человек хвалит Аллаха Субхану Тааля после того, как он одел какую-то одежду. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в достоверном хадисе, который тот самый шейх Аль-Албани привел, «Умен лабиса тауban, факал альхамду лиллахи аллази касанихи хаза». فساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. То есть, если человек оденет одежду какую-то, потом он скажет, хвала Аллаху, который одел мне эту одежду, и дал мне этот риск в этой одежде. Хотя у меня нет никакой силы, нет никакого могущества, тогда Аллах Субхану Тааля простит его деяния. Поэтому зачем, барак Аллаху фикум, начаться таким большим вознаграждением. Маленький, то есть слава, мало слава, там немного. И эти слова, альхамдулиллах, есть крепости мусульмане. Давайте посмотрим следующее дело. То есть, человек, если у него умерли двое или трое из детей, и он потерпел ради Аллаха Субхана ва Тааля, тогда его грехи прощаются. Об этом сообщается в Сахих аль-Джами', то есть это книга шейха Аль-Бани, о том, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, «Мами муслимейн, ямуту байнахума талатату мин ауладихима лам яблугул хинса, илла гуфира лахума». То есть пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, если есть двое из мусульман, то есть муж и жена, у них умрут трое детей, они еще не дошли до парового созревания или совершеннолетия, Аллах простит этих двух мусульман. То есть имеется в виду муж и жена. То есть, если у кого-то умрут трое детей, и они не стали совершеннолетними, умерли маленькими, за это Аллах Субхану Тааля простит, то есть отца и матери. И в другом сообщении, которое имам Муслим рахимахуллах Аллах перевел, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла ямуту ли ахадикунна саласату валадин, фатахтасибухум илля дахалат аль-джанна». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если, он сказал женщинам, если умрет у вас или у одной из вас трое детей, и она будет терпеть, она из-за этого в рай попадет. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «ва ифнан». То есть сначала сказал три, потом сказал «ифнан», то есть двое. То есть, или два ребенка, или три ребенка, если человек он их потерял, и они были маленькими, и человек, но при этом есть условия, потерпел, тогда, иншаллах, его грехи прощаются, и он за это в рай попадет. Следующее дело, баракаллаху фикум, это обеспечение и хорошее воспитание девочек, именно три. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Слышно вам? Вот так и слышно? Будем и слышно? Хорошо. То есть следующее дело, баракаллаху фикум, это если человек он будет ухаживать и обеспечивать, то есть троих дочерей или девочек. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как об этом шейх Аль-Бани, рахимахуллах, привел в своей книге «Сахих аль-Джами', сказал: «Ман кана лаху саляту банатин, فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجاب من النار يوم القيامة». То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если у кого-то будет трое девочек, понятно, он будет потерпеть в их воспитании, кормить их, напоить их, одеть их, понятно, поскольку он может, в судный день они становятся для него хиджаб. Вы знаете, что слово хиджаб, многие думают, то есть многие могут, может быть, не знают слово хиджаб, что значит. Хиджаб на арабском, как арабское слово, это то, что покрывает, то есть не дает, чтобы видеть что-то или пройти. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если у человека будет трое девочек, понятно, он будет терпеть в их воспитании, потому что это не так легко воспитывать девочек. Мальчики, ты можешь их, как говорится, оставить на улице, они будут друтся, не знаю, скандалы какие-то могут делать, понятно? А девочки нет, на девочку надо больше обращать внимание, понятно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если у человека будет трое девочек, он будет потерпеть, то есть в их воспитании, будет их кормить, напоить, одеть их, поскольку он может, в судный день они для него становятся хиджаб от ада. Понятно? То есть это будет как препятствие, или как можно сказать, как преграда, которая не дает, чтобы он в ад попал. Поэтому баракаллаху фикум, это очень большое вознаграждение. И этот хадит говорит нам о том, что воспитание девочек в исламе имеет очень большое, то есть, значение. И за это Аллах Субхану Тааля даст человеку вознаграждение и благодарит ему за то, что он сделал правильно. То есть в судный день, иншаллах, они его защищают от ада. Следующее дело, баракаллаху фикум, которое защищает человека от ада или поможет нам в вопросе прощения, хороший нрав. Пророк Мухаммад алейхи саляту ва салям сказал нам в достоверном хадите: инна мин муджибати аль-магфира бадлу ас-салами ва хусну аль-калам. То есть пророк саляту ва салям говорит, из дел или из поступок, то есть которые, то есть приводит к прощению грехов, то есть из дел, который приводит к прощению грехов для человека, распространение саляма и говорить с людьми наилучшим образом. То есть говорить с людьми наилучшим образом — это хороший нрав, баракаллаху. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям даже сказал нам: «Ман кана сахлан хайинан лайинан харрамаху Аллаху аля нар». Если человек будет, то есть мягким, понятно, добрым, тогда Аллах Субхану Тааля сделает ад для него харамом. Понятно? Мусульман должен стараться быть мягким такой. И здесь имеется в виду не такой нежный. Понятно? То есть, когда в его отношении он не такой, то есть, грубый, или так, такой, то есть, мягкий человек, который с ним может, то есть, найти общий язык, с ним может, то есть, свободно общаться и так далее. Следующее дело – защищать честь мусульманина. أبو الدرداء رضي الله عنه сказал, قال صلى الله عليه وسلم, من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. Человек, если будет защищать честь своего брата, Аллах Субханаху ва Тааля защитит его лика в судный день от ада. Если ты лик от ада. То есть, если ты будешь защищать честь своего брата или честь своей сестры, кто-то о ней говорит плохо, или кто-то о нем плохо говорит, Аллах в судный день защитит лик твоего, то есть твой лик от ада в судный день. То есть, этот хадис говорит нам о том, что воздаяние из рода деяний. Дальше, баракаллаху фикум. Оставаться в мечети, ждать следующую молитву, ходить постоянно к мечетям и совершение вуду в полном виде, когда есть затруднение. Об этом есть хадис Сахих аль-Джами', шейх аль-Бани рахимахуллах, он его привел, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Каффаратул хатая исбагул вуду'и аль-макарих ва и'мал аль-акдами иль-масаджид ва антидару салати ба'д ас-сала». Из искупления грехов пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал три. То есть совершение вуду'а в полном виде при затруднении. То есть вода холодная или холодная, допустим, или вода слишком горячая, понятно, или человеку ему больно, или так. То есть когда есть затруднение, но он все равно совершает вуду в полном виде. То есть из искупления грехов, то есть то, что приводит к искуплению грехов, совершение вуду в полном виде при затруднении. И'мал аль-акдам иля аль-масаджид, постоянно ходить к мечети. Поэтому почему надо стараться, то есть что ты ходил пешком в мечеть, а не ехал на чём-то. Потому что каждый шаг за это тебе приписывают одну награду и поднимут его, твой уровень, то есть в раю. Понятно? И Аллах Субхану Та'аля прощает одно из, твоих прегрешений. Поэтому, барак Аллаху фик, надо стараться ходить почаще в мечеть. Третье дело, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, в антидару салати бады салла, и ждать молитву. То есть ты пришел в мечети и сделал магриб, допустим, и сделал сунну. И были у тебя какие-то дела, потом ты пришел в мечети и ждешь иша. То есть время еще осталось 20 минут, полчаса. Ты сидишь в мечети и ждешь, чтобы наступило время следующей молитвы. За это Аллах Субхану Та'аля простит твои грехи. Следующее дело, барак Аллаху фикум, или поступок, делать викр Аллаху Субхану Та'аля после каждой молитвы, то есть после фарда. Абу Хурайра ради Аллаху Анху сказал, قال صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أبو هريرة говорит, пророк محمد صلى الله عليه وسلم сказал, если человек сделает تسبيح после молитвы 33 раза и тахмид, то есть сказать «Альхамдулиллах» 33 раза и такбир, то есть сказать «Аллаху Акбар» 33 раза, это уже 99. Потом он говорит «Ла Илаха Илляллах» «Вахдаху ла шарика лах лаху лмульку лаху лхамду ва ла кулли шайин кадир». Если ты скажешь это каждый раз после молитвы, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человеку прощается его грехи, даже если они будут как пена на море. Следующее дело, баракаллаху фикум, это правильный хадж, совершенно правильного хаджа, как об этом пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам сообщил в достоверных хадисах. Дальше из этих дел трогать черный камень и йеменский удел. Вы знаете, что в Каабе есть четыре столпа или четыре угла. Понятно? Один из них, его называют рукн аль-ямани, то есть йеменский рукн, угол или столб. Понятно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадите, который шейх аль-Бани его привел в своей книге «Сахих аль-Джами», он сказал, «Инна масха аль-хаджар аль-асвади вар-рукн аль-ямани яхуттани аль-хатая хаттани». Воистину, трогание черного камня и йеменского столба, или угол, понятно, приводят к искуплению грехов, или из этого грехи человека прощаются. Поэтому, если Аллах дал человеку возможность поехать туда, надо постараться, иншаллах, трогать черный камень или йеменский угол, или то есть столб. Следующее дело или поступок, который поможет нам в вопросе прощения грехов, то, что мусульмане собираются где-нибудь, допустим, в мечети, и напоминают Аллаха Субхана ва Тааля, то есть читают книгу Аллаха Азза ва Джал и рассматривают его толкование, как, что Аллах хочет от нас, что надо сделать, что нельзя сделать. Люди, если они так сделают, тогда Аллах Субхана ва Тааля простит их грехи, как об этом было сказано в достоверном сообщении. Дальше, баракаллаху фикум. Следующее дело, то есть сделать тасбих Аллаху Азза ва Джалла и тахмид по 100 раз. Абу Хурайра ради Аллаху ан передал, что пророк Мухаммад алейхи ссалату ва салям сказал, «Ман кала субхана Аллахи ва бихамдихи фи яуми миата марра, хуттат хатаяху, ин канат митля забадил бахри, муттафакун али». Сахих аль-Бухари и Муслим, Абу Хурайра ради Аллаху ан передал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если человек скажет в один день «Субхана Аллахи ва бихамдихи» 100 раз, прощаются его грехи, даже если они будут как пена на море. Дальше, сказать «Субхана Аллах, вальхамду иллах, ва ла иллах илля Аллах, ва Аллаху Акбар». Анас ради Аллаху ан передал, что пророк Мухаммад алейхи ссалату ва саллям сказал, «Инна Субхана Аллах, вальхамду иллах, ولا إله إلا الله Аллаху акбар танфуду л-хатая, кама танфуду шаджарату варакаха. Воистину, то есть сказать Субханаллах, вальхамдулиллах, валя илляха илляллах, валлаху акбар, то есть искупляет грехи или делает, чтобы грехи упали от человека, как то есть листья дерева падают от дерева. Понимаете меня? То есть когда ты представь себе, что если у тебя много грехи, если ты скажешь эти слова, Субханаллаху, альхамдулиллах, валя илляха илляллах, валлаху акбар, твои грехи так уходят или упадут, как листья упадут от дерева, или как дерево, оно само выкидывает эти листья, то есть точнее. Следующее дело, баракаллаху фикум, это учить людей благо, или истинный путь, или да, правильное руководство. Абу Умама сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна Аллаха ва малаикатихи хатта ан-намлата фи джухриха ва хатта аль-хуту фи аль-бахри ла йусаллуна аля муаллими ан-наси аль-хайр». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Аллах, его ангелы, даже муравей в своих норах, даже рыбы в морях, они просят прощения для человека, который учит людей благо». Следующее дело, баракаллаху фикум, который нам поможет в вопросе истигфара, сделать азан и икама. Понятно? То есть многие люди, то есть когда идет речь о азане, то есть у них нет стремления. Я не говорю, если был там муаддин какой-то определенный. Но если есть возможность сделать азан, то чем то отличаться этим вознаграждением? И икама. Пророк алейхи саляту ва саллям сказал: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля ас-саффи аль-муқаддам, валь-муаззину йугфал лаху мадду саутихи, ва йусаддиқху ман самиъаху мин раббин ва ябис, ва лаху мисля аджри ман салля маъху». То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Воистину Аллах, его ангелы просят прощения или да, на тех, которые или благословляют тех, которые молятся на первом ряду». Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Муаззин», то есть тот, который делает азан, Аллах простит, прощает его грехи, то есть вдоль его голоса, или, то есть на расстоянии его голоса. Понимаете меня? Баракаллаху. Поэтому надо стараться, что когда делаешь азан, погромче, и чтобы он был на красивый, то есть красивый голос и так далее. Дальше, следующее дело, баракаллаху фикум, это остерегаться больших грехов. Как об этом сказано в суре Ниса, 4 сура, ая номер 31. Аллах Субхану Тааля сказал нам, что если мы будем далеки от больших грехов, Он нас простит. Следующее дело, баракаллаху фикум, относиться к животным с милосердием, с жалостью. صحيح البخاري بروك صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومس سقط كلبا من الماء فغفر لها بذلك. بروك صلى الله عليه وسلم قال: одна женщина, то есть она не хорошая, то есть Аллах простил ее грехи из-за того, что она напоила собаку. Есть такой хадис, вы, наверное, о нем знаете. Дальше, совершение, то есть, не совершение, то есть, сделать шукр, благодарность Аллаху Субхану ва Тааля и упование на Него. Понимаете, то есть, упование на Аллаха Субхану ва Тааля, благодарность, богобоязненность и так далее, эти все дела, или эти все поступки поможет нам, чтобы Аллах Субхану ва Тааля нас простил. Как об этом сказано в суре Аль-Мульк, Аль-Мульк это 67-я сура, номер 12. Понятно? Следующее дело, или следующий поступок, то есть совершение благих дел после совершения греха. То есть из того, что приводит к искуплению грехов, и чтобы Аллах Субхану Тааля нас простил и так далее. То есть совершаешь или делаешь благое после того, как ты сделал прегрешение, это помогает человеку, чтобы Аллах его простил. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что то есть вслед, то есть после прегрешения сразу сделал благое дело. Вот это, братья и сестры, некоторые из хороших дел, которые приводят к искуплению грехов. Поэтому надо, баракаллаху фикум, стараться сделать то, что вы можете, конечно. Если человек сможет сделать все эти дела, то будет нормально, конечно. Но если он не может, я хотя бы вам перечислил около 20 из этих хороших дел. Надо стараться хотя бы 2 или 3 из этих поступок сделать, чтобы мы не были лишены вознаграждения от Аллаха Субхана ва Тааля. Наконец, прошу Аллаха Азза ва Джалля, чтобы Он помог нам и вам, и всем мусульманам, просить у Него постоянно прощения, и чтобы Аллах Азза ва Джалля простил нас и помог нам просить у Него постоянно прощения, вплоть до встречи с Ним. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك